бабушки живу. Папа с мамой ходят в гости к нам. Стало модным одного малыша иметь всего. Да и то подкинуть старикам. У меня сестренки нет, у меня братишки нет. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Шоколада полный дом, мармалада полный дом. Класть игрушки некуда давно. Чтобы я счастливым рос, настоящий куплен пес. Он, конечно, очень славный, но у меня сестренки нет, у меня братишки нет. С детьми хлопот не в проворот. Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет? Хочет бабушка вязать, хочет дедушка поспать. Я один слоняюсь по двору. Жалко, что без пап и мам человек не может сам брата завести или сестру. У него сестренки нет, нет. У него братишки нет. С детьми хлопот не в проворот. Что же будет? Что же будет на земле? Мама. Через 100 ближайших лет. Папа. Если мода на детей совсем пройдет. У меня сестренки нет. Мама. У меня братишки нет. Папа. Говорят, с детьми хлопот не в проворот. Что же будет? Что же будет на земле через 100 ближайших лет, если мода на детей совсем пройдет?